Пассивные движения. Пассивные движения – движения, которые выполняются с помощью рук взрослого. Они проводятся сразу после массажа или тепловых процедур. Цель пассивных движений – увеличение объема движений стопы. Чаще всего применяются тыльное и подошвенное сгибание стопы, сгибание и выпрямление пальцев, вращательные движения стоп, поворот стоп подошвами вовнутрь, нормализация положения пятки, то есть приведение ее к средней линии.